зараз на чарзе «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Чаму Сочынская алімпіяда атрымалася такой дарагой? Чаму Пуцін вызваліў знакавых палітвязняў? Як алімпіяда ў Сочы паўплывае на хаду чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі? У перадачы бяруць удзел дырэктар расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Москвы журналіст Віктор Дзятлікович. Зона свабоды сёння ў эфіры Белсату, а зараз радыёверсія. Вядзе перадачу Аляксандр Лукашук. В Сочи началась зимовая олимпиада, это тема нашей сегодняшней гутарки. Але сталые глядачи нашей программы могут задать цалком легитимное питание. Чому гэтая тема обмерковывается в политической аналитической программе? Ці варта? Юры, вот законная тема ці не? Ну, безумовно, законная, потому что в этой олимпиаде хіба не пераважная частка политика, ці все политика. Зразумела, что мета усёй гэтай задумы было стварыць вобраз богатой, прыгожай, раздольной, гостинной России. И мы бачим, что на это были выделены просто шаленые гроши. Напередодні гэтага были зроблены такие важные кроки, как вызволение, скажем так, знаковых политвязнев. И зрозумело, что для Путина, для Кремля это вогуле только политика. Ира, ці не перебольшуем мы? Ці сапраўды вот у спортовым святе, олимпийские гульни, политика такая, такой важный чинник? Очень важный, потому что, да, я согласна с Юрой, что действительно для Путина это возможность показать богатую страну, но не только просто богатую страну. Это возможность показать, что Россия прошла через кризис 90-х годов и что за 14 лет последовавших его собственного управления эта страна стала богатой и процветающей. И именно поэтому такое внимание сейчас уделяет западная пресса тому, что недостроено и что недоделано было накануне открытия Олимпийских игр. Это становится политическим фактором. Все становится политическим фактором по одной простой причине. ЛГБТ-движение, которое использовало эту Олимпиаду для того, чтобы побороться с законом, который был принят против ЛГБТ в России. Немедленно было заявлено, что права уважаются ЛГБТ. Была международная кампания против того, что в Сочи накануне Олимпиады был проведен отлов бездомных собак, и их в массовом порядке убивали. Ну так вот, теперь там открыли приют для бездомных собак, и такой образцово-показательный приют. Открыт молебный дом для иудеев. Идут концерты. То есть это вот такая попытка показать не просто богатую и развившуюся страну, а это попытка показать потрясающий уровень цивилизации этой страны, и толерантности, и всего. Но, так что не говорить здесь о политике просто невозможно. Вы, конечно, иронично, все-таки молельный дом, особливо для собак притулок, но это, по-моему, это абсолютно цивилизационный крок. Виктор, скажите, вот сирот ваших знакомых журналистов, коли говорка идет про Сочи, говорка про спорт, и где люди в угле говорят про спорт? Ну, безумовно. Я все ж таки не погодился, что для России Олимпиада это выключно политическое питание. Да, все ж таки, окромя тех околичностей, про которые вы сгадали, да, окромя тех размовы про гроши, про коррупцию и так далее, при этом все опошние несколько дзен шмат людей обмерковывают там кольки золотых медалей, там эти вогули медалей отрымая российская команда, да, в каких видах спорта и так далее. Таким чином, мне сказать, что все зацикленное зараз в России на политике, когда размова идея про Олимпиаду. Да? Все ж таки спортовая частка так само цікавить людей, причем я так разумею, что чем далее от Москвы, тем больше. Ира, я все-таки хотел бы вернуться до вашего обозначения, что там все политика. Ну, Олимпиада во всех краинах в значной ступени политика. Любая краина хочет показать, как она добро подрихтовалась, как добро приняли всех этих гостей, добрую забеспечили трансляцию, умову життя. Так было и в Ванкувере, так было и в Пекине, так было и в Лондоне. В чем, вертаешься это питание, особливость миновито российских олимпиад, всероссийского, вот это зимовая олимпиада. Что, при Путине она была, она отрознится от того, что было бы, скажем, при Ельцине, какая была бы Олимпиада? Да, я думаю, что да, по одной простой причине. Россия Ельцина и Россия Путина – это два разных государства. Россия Ельцина – демократические законы. Может быть, не самые хорошие, может быть, не самые продуманные, но демократические. Это, в общем, еще, конечно, совершенно сырая экономика и, ну, начало коррупции, так скажем, новой российской коррупции, не советской. Россия при Путине – это Россия, где уничтожена свобода прессы. Это Россия, где уничтожается гражданское общество уже просто на корню. Это Россия, где есть политические заключенные. И не случайно до Олимпиады Путин сделал несколько либеральных жестов именно для того, чтобы, на мой взгляд, чтобы успокоить немножко международное общественное мнение. Насколько это удалось, это, в общем, остается вопросом. Но, тем не менее, так что здесь задачи у Путина другие. Задачи у Путина показать, во-первых, миру, что Россия вот такая великая, что Россия при этом, опять-таки, цивилизованная страна, и показать местному сообществу, российскому народу, что международное сообщество его принимает. В эфире «Зона свободы». Тема выпуску «Спорт як політика». Сочинская Олимпиада и белорусский чемпионат света по хоккею. У передачі удзельнічаюць директор Российской службы нашего радио Ирина Лагунина и Юрий Дракохруст. На скайп-сувязи из Москвы журналист Виктор Дзятлікович. Вядзе передачу Александр Лукашук. Хотел бы вот нагадать нашим глядачам, что решение Международного олимпийского комитета о проведении Олимпиады у России было принято до войны с Грузией. Это были апошние месяцы президентства Путина, его первого, другого термина. Первого, второго, третьего. И это было до того, как был вот этот конфликт и акт агрессии. И зараз Олимпиада проводится как раз в том самом месте. Аспект безпеки стал чомусь вельми значным и выразным для этой Олимпиады. Виктор, насколько воспринимается вот этот вот аспект, что весь свет глядит на эту Олимпиаду еще с пункта глядения безпеки? Будет небеспечно, не будет небеспечно. Могут быть некие теракты, или не могут быть некие теракты. Навод там мяжу я чув, что фактично былую российско-грузинскую мяжу посунули на 12 километров. Это зона безпеки, размещены войски. Как этот аспект воспринимается? По-вашему. Что тычется безпеки, то, безумовно, меры беспрецедентные. Да? Мы ведаем, что каля 40 тысяч спортсменов полиции охотят и ФСБ, да, на Олимпиаду. Еще 30 тысяч войскоўцаў размеркованы недзе в этом регионе. Каля Сочи размеркованы, значит, сдается 18 новых комплексов супрацьпаветранной обороны. Да, таким чином, нават предугледжаная магчымасць, что некие ракеты «Земля-Земля» будут запущены в Сочи. И когда такая магчымасць існуе, то, значит, мы, значит, Сочи обороним. И я думаю, что, конечно, этой меры безопасности, яны забеспечить спокой людей именно в Сочи. Мне подается, и, в принципе, в этом уполнено все в России, что принамсі у Сочи ніяких терактов быть не может. Да? Іншое питання, что не обов'язково, каб гэты теракты были у Сочи. Мы назирали все апошнія месяцы, и гэта свідчыць приклад, наприклад, Волгограду, да, что то узброєнае подполье, якое існує у Росії, яно може нанести удар по любым, нават близким до Сочи регионе. Причым, что вельми важно, можно нанести этот удар один раз, и потом, когда введены такие меры безопасности, и оно может нанести и другие, и третий удар. И вот это, конечно, выкликает занепокоенность людей, я не скажу, что во всей России, да, але все-таки полная такая нервовая обстановка існуе, да, что все... Ну что ж, это Виктор, саправды так, и оно не бесподставно, когда мы поглядим в историю олимпийских гульнев, взгадаем Мюнхенскую Олимпиаду, это еще до века наступления эры террора, якую часом связывают с початком этого стагодия. Юрий, як бы вы отказали на цене, який интерес Беларуси у Сочи? Вот як сочинские, як те, які сочинские околичности того, что там отбывается с подрыхтовкой до Олимпиады, с проблемами, які перед ее стояли, могут быть особливо релевантными, отгукнуться для Менску? Первое, что приходит в голову, и про это уже говорили, что Сочинская Олимпиада как бы затмит, что называется, Минский чемпионат. Потому что, махчима, будет больше низкое представительство, скажем, спортовых команд. Ну, коли две великие зимовые гульни отбываются так, как бы близко одна от одной, то, зразумело, на другой, на наступной, да и меньше цікавості, и, может быть, навод меньше представительства. Безумоўна, Минск будут параўноўваць Сочи, наколькі это было и будзе прыгожа, пышна, наколькі порядку больше. Ну, можна, магчыма, с такого патриотизму казаць, что порядку будзе больше, але менш пышна. Але ведаеце, вот что тычыцца этой пышнасці, вот я, можа, з Ірыной не зусім пагаджуся, вот я бачу вот все-таки в этом сочинском святе такие, я бы сказал, русские архетипы. Вось вы, Ірына, казалі, что, мовляв, при Ельцине была іншая краіна. Может быть, іншая, но свята Москвы 97-го года, это были ты ж Сочи. Причем, ну, это вот по руску, по купецку, так бы мовить, грошей нема, а Лену все кинуть, так сказать, показать. Ну, так что ты делал сейчас грошей, ма? Я бы сказал, ну, там уже столько кинули, что никому в голову не пришло. Это первое. А другое, я бы сказал, вот это чисто петровский жест, как Питер побудовать на болоте. Бо, звичайно, ну, вельми часто. Олимпиады робятся там, в городах, где есть инфраструктура. А тут вы решили вот, ну, амаль на пустым месте, вот давайте мы, так сказать, город-сад сробим. Новый Санкт-Петербург. Ну, причина этого решения, как бы, коли верить другу, полягаюсь тем, что как раз и хотели зарабить инфраструктуру там, где не было, у места, якое вельми прыгожее, такого, таких там Альпов баварских, те австрийских, те там французских, у России упорядкованных не было, ну вот, вы решили, будем кататься теперь. Зробим свои Альпы. Зробим свои Альсы. А потом на пустом месте лучше деньги, как говорят в России, пилить. Первое, вот это питание, которое всем приходит. Чему так дорого? Потому что миновито новое место, и треба соправдать это капитально. Потому что мы в России. Потому что все надо делить надвое, как минимум, а то и две трети уходят куда-то непонятно куда. Вот вы, кажется, вы усмехаетесь. Скажите, а что мы ведаем? Народ российский, народы российские так само усмехаются. Они лечат, что такие ахвирования из-за... Да. Да, да. Нормально? Вот буквально накануне открытия были опубликованы данные исследования Левада-центра. 23% опрошенных считают, что проведение зимней Олимпиады почетно и важно для такой большой страны, как Россия. 70% считают, что эта общественная кампания работает в основном на улучшение имиджа Владимира Путина. 15% считают, что Олимпиада даст стимул для развития курорта Сочи и привлечения туристов. Но самая большая группа респондентов, 38%, убеждены в том, что главная причина, по которой российские чиновники так настойчиво пробивают возможность проведения игр именно в Сочи, что игры в поиске удачного повода для распила и освоения огромных денег из бюджета. На вопрос, почему Россия потратила на Олимпиаду больше, чем другие страны, 47% опрошенных отвечают, потому что значительная часть средств расхищена и растранжирена теми, кто организовывал проведение игр. Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. В передаче брали удел директор российской службы нашего радио Ирина Лагунина, Юрий Дракохруст и российский журналист Виктор Дзетлякович.